«Кергул и все остальные на борту Кшаморы», — объявил глава корпорации. «Осталось забрать последние 4 десятка контейнеров и людей. Пора убираться отсюда, нас ждут другие дела». Клиновидный линейный крейсер двигался рядом с сероватым астероидом кораблем. На серой поверхности, украшенной кратерами от попаданий, виднелись купола и приземистые постройки, сейчас скупо освещенные огнями. Алекс видел людей в скафах и черточку хомяка. Группа Олгера копошилась среди останков флота Ковчега. Специалист сразу заявил, что восстановить древние корабли не получится, но кое-что из оборудования могло уцелеть. «Теперь осталось выбить из жуков секрет сверхбольшого прыжкового двигателя», — пробормотал Илья. «Или достать у псионов какой-нибудь могучий реликт, который позволит зашвырнуть в гиперпространство эту штуку. Кстати, я так и не нашел такого в каталоге». «Думаю, такие вещи засекречены», — хмыкнул капитан. «Во всяком случае, есть информация, что определенная комбинация артефактов позволяет увеличивать пузырь или даже объединять несколько». «Или скрутить с подбитой мобильной базы. Вот, кстати, в мире Гартара контранцы одну потеряли. Может, навестить местных волосатиков и поторговаться?» «Держи карман шире. Таких умников там, наверное, уже очередь выстроилась», — засмеялся капитан. «И у нас все равно не хватит кредитов, чтобы купить его. Империя уже несколько раз обломала зубы об этот слаборазвитый мир. Думаю, что обезьяны давно сплавили ценный трофей, закупив на все средства боевые корабли». Алекс наблюдал за блестящими черточками грузовиков, курсирующих между линейным крейсером и кораблем-астероидом. А Илья сыпал безумными проектами. Действительно, получить в распоряжение такую мобильную базу очень заманчиво. Однако все упиралось в гипердвигатель сверхбольшого класса. Такие модули являлись штучным товаром и в свободную продажу не поступали. Еще бы. Возможность вывалить на голову врагу боевую станцию с тяжелым оружием и эскадру прикрытия стоило любых затрат. Землянин в свое время интересовался этим вопросом, а также многое почерпнул из изученной базы данных «Тактика соединений» 5-го ранга. Там был систематизирован опыт всех серьезных вооруженных столкновений последнего времени. Эффект рассеивания затруднял действия больших флотов. Даже если и удавалось синхронизировать момент перехода, корабли выходили из прыжка с разбросом по времени и на значительном расстоянии друг от друга. Поэтому государства Содружества старались обзавестись как можно большим количеством недешевых в производстве и содержании мобильных баз. Федерация Нивэй и Республика Хагдан, как самые технологически развитые государства, имели на вооружении по 1,5 десятка таких гигантов. Империя Антран – 18, а конфедерации Делус – 12 мобильных баз. Отсталый директорат Ашир мог похвастаться только одной, но от чернокожие арварцы и вовсе обходились без подобных дорогих игрушек. «Хранитель традиций Нульк недавно подкинул отличную идею», – сообщил Алекс огорченному товарищу. «У него есть кое-какие наработки, но требуются серьезные вложения, артефакты и оборудование. Достаточное количество потенциальных псионов уже на борту». «Гипердвигатель на основе пси-технологий?» – удивился Илья. «Нет, оружие. С имеющимся количеством псионов можем вырубить главного жука. Это если нам попадется одинокий улей роя», – уточнил капитан. «Правда, им еще требуется длительное обучение». «Но этого же никто не делал». «Несколько тварей во время Первой войны были захвачены», — добавил Алекс. «Также нашел упоминание о использовании псионов в качестве оружия. Такие эксперименты с переменным успехом проводились во время Первой войны с роем. Псионы мерли, как мухи, и программу быстро свернули. В конце концов, все решили большие пушки». «Отловить гада и выбить из него все секреты», — загорелся Илья. «А если не выйдет, продать ученым конфедерации? За такого заплатят любые деньги». «Главный жук управляет всеми остальными тварями. В одном улье их может быть очень много. Рабочие, пилоты, воины, производители. Вероятно, среди них есть и жуки, которые выполняют функцию гипердвигателя». Ученые пришли к выводу, что эффект пробоя пространства достижим с помощью биоинженерии», — продолжил капитан. «Мне пришло в голову, что если аккуратно вырубить главного, можно покопаться у него в мозгах или в том, что у жуков вместо серого вещества». «Наверное, это опасно. Как бы с катушек не съехать после такого», — хмыкнул товарищ. «Есть такое дело. Но, думаю, риск стоит того. Во-первых, можно попытаться узнать, откуда жуки приходят. Во-вторых, попробовать перехватить управление теми особями, что работают как гипердвигатель. Ученые треугольника успешно проделали такую штуку. У них работают жуки, которые гонят в промышленных масштабах дурь». Капитан замолчал, прокручивая варианты. Идея старика Нульга в последнее время не выходила у землянина из головы. Он почему-то был уверен, ни один жук не сможет устоять перед ключом.